20. Время замедлилось, тело само начало двигаться, прежде чем мозг успел осознать угрозу. Огненная пуля с шипением пронеслась в сантиметрах от моего лица, обдавая меня жаром, который оставил на коже легкое жжение. «Лена, в укрытие!» — бросил я короткую команду. Я услышал, как она пискнула и рванула в сторону, не задавая вопросов. «Хорошо. В нынешней ситуации нет места для лишних сантиментов. Объективно, Лена была самым слабым звеном нашей команды в эмоциональном плане, но пока она слушалась, шансы на ее выживание оставались высокими. Я подбежал к Саше, быстро оценивая обстановку вокруг. Нужно было и ее отнести в укрытие». Я уже собирался поднять ее, когда краем глаза заметил еще одну вспышку, а затем послышался звук очередного выстрела. Пуля летела в Лену. Но как-то странно, траектория была неправильной, угол слишком острый. Пуля врезалась в землю, как я и предвидел. Лена взвизгнула, отпрыгнула в сторону и, прибавив скорости, побежала в укрытие. Я наклонился и подхватил Сашу за руки. Дыхание было ровным одной рукой. Я нащупал пульс. Он был слабым, но стабильный, пока все в порядке. «Держись!» — бросил я коротко, мельком глянув на Сашу. Пригнувшись, я побежал следом за Леной. Укрытие находилось в 15 метрах. 4 секунды бега. Я ускорился, чтобы поскорее оказаться вне зоны поражения. Забежав в дом, я быстро огляделся. Лена молча сидела возле стены и тяжело дышала, но в глазах я не увидел ни слез, ни испуга. Я опустил Сашу на пол рядом с ней и снова проверил ее состояние. Никаких видимых повреждений не обнаружил. «Хорошо. Теперь можно обдумать случившееся. Стреляли оттуда, где засела Алекса. Плюс девушка жива. Минус. До нее добрался этот неизвестный неотвратимый. Почему я так решил? Да потому что Алекса промахнулась дважды, и она никогда не промахивается, если хочет уничтожить цель. В этом я уже успел убедиться не один раз». Я снова посмотрел на Сашу. Вызвал статус игрока. Там по-прежнему значилось, что она является марионеткой неотвратимого. «Лена», — негромко позвал я, — «у тебя есть что-то, чем можно связать ей руки и ноги?» Лена кивнула и полезла в инвентарь. Спустя несколько секунд на пол упали разные длины и толщины провода. «Отлично!» — кивнул я Лене и принялся связывать Сашу. Делать этого не хотелось, но я не мог оставить ее в таком состоянии наедине с Леной. Пока она полностью не вернула контроль над своим разумом, ей нельзя давать свободу действий и передвижений. А снова потерять Сашу я не хотел. «Кир!» — заговорила Лена. «Это ведь... Алекса была, да?» Я кивнул. «Почему?» Я сразу понял, о чем она спрашивает. «Это не она, Лена», — сказал я и услышал тихонький вздох облегчения со стороны девушки. «Саш тоже не такая, какой ты ее увидела. Я имею в виду, в обычном своем состоянии она не такая. Ее разумом завладел другой игрок, менталист, если я правильно все понял. Теперь она под его контролем. Думаю, с Алексой случилось то же самое». Лена молчала и неотрывно смотрела в одну точку, о чем-то размышляя. Я выглянул из-за стены, чтобы проверить обстановку. Оставаться здесь тоже небезопасно. Винтовка Алекса способна стрелять и сквозь преграды, поэтому нужно было добраться до нее раньше, чем она начнет стрелять по нам. «Кир, ты же вернешь ее?» Лена повернула ко мне голову и посмотрела непривычно серьезно. «Верну. Лена, не сомневайся. Ты пока смотри за ней, хорошо?» Лена согласно кивнула. «Оставайся здесь», — сказал я Лене. «И не высовывайся, и активируй щит, давай прямо сейчас». Она кивнула и полезла в инвентарь. Вскоре над девушками вспыхнул золотистый купол щита. Я показал девушке большой палец и развернулся, чтобы уйти. «Будь осторожен», — проговорила Лена, ее голос дрогнул. «Не переживай, я разберусь с этим». Я вышел на улицу и побежал к дому, откуда стреляла Алекса. Двигался я быстро, но осторожно. Подбегая к дому, я еще раз проверил эхо разума. Навык был все еще в откате, но ждать осталось недолго, значит, пока будем действовать без него. Я вбежал в дом и, стараясь не шуметь, пошел наверх. Добравшись до этажа, на котором засела Алекса, я активировал клинок и аккуратно заглянул внутрь никого. Прошел в дверь и обошел помещение. Пусто. Пошел в соседнюю комнату, там тоже никого не оказалось. Возле большой дыры в стене обнаружились кровавые пятна. Я мысленно выругался. Видимо, Саша все же задела Алексу, когда отправила пулю в обратный полет. Я стал ходить по помещению и внимательно осматривал пол. Вскоре я заметил еще несколько небольших капель крови. Через несколько метров. Еще. Я шел по следам, которые привели меня на крышу, но и там никого не оказалось. Ложный след, чтобы отвлечь меня. Я подозревал, что так и случится, но проверить обязан был. Развернулся и пошел к лестнице, но остановился, заметив странное. Пока я разворачивался, глаз уловил странную картину, и вот теперь я стоял и смотрел на то, как окраины города пропадают в белом сиянии, будто их ластиком стирают. Медленно, но неотвратимо, метр за метром, когда сияние проходит, после него не остается ничего, кроме голой земли. Это еще что такое? А потом в памяти вспыхнули слова Вольта о том, что Содружество запустит некую аннигиляцию, чтобы поторопить события. Что ж, очень похоже на то. Я посмотрел вниз, туда, где сейчас находились Лена и Саша. Я задумался. Поиски Алекса и неотвратимого могут затянуться. Не уверен, что этот неизвестный кукловод в курсе о таком подарочке от Содружества, поэтому нужно вывести хотя бы Лену и Сашу в следующую зону, а потом вернуться за Алексой и неотвратимым. А вернуться нужно. Во-первых, я не привык бросать своих, это касалось всего. Дружбы, работы и тем более здесь, когда дело касалось выживания. А во-вторых, мне нужен был этот кукловод, чтобы избавить Сашу от его влияния. Да, он может умереть, его метка исчезает сама собой. А что, если не исчезнет, и Саша останется такой навсегда? Мне такое не надо. Не теряя больше времени, я ушел с крыши и начал спускаться вниз. Выбежав на улицу, я побежал к зданию, в котором укрывались девушки. Лена встретила меня вскриком и направлена в мою сторону посохом. «Напугал», — сказала она и вытянула шею, заглядывая мне за спину. «А где Алекса?» «Не нашел», — сказал, подходя вплотную к щиту. «Сними защиту и пойдем». Девушка послушно убрала щит. Я взял Сашу на руки и направился к выходу. Лена семенила рядом молча, но на подходе к месту, где раньше обитал босс локации, она не выдержала. «Кир, мы куда?» — спросила она. «К выходу из этой локации», — бросил я, не объясняя больше ничего. Лена резко остановилась. Я обернулся. «Ты чего?» — спросил я, непонимающе глядя на девушку. «Я не пойду без нее, Кир», — упрямо проговорила Лена. Сейчас она смотрела как никогда твердо и уверенно, и куда только делась та краснеющая и вечно пугающаяся всего на свете девушка. «Лена», — спокойно проговорил я, — «ты мне веришь?» Девушка кивнула. «Я когда-нибудь подводил вас?» Девушка отрицательно качнула головой. «Так чего ты решила, что я собрался бросать члена своей команды?» Девушка потупилась и пожала плечами, мол, не знаю я. Не поднимая головы, она спросила. «А зачем тогда мы покидаем эту локацию? Неизвестно, сработает ли выход в следующий раз. Вдруг он одноразовый?» В словах девушки была логика. Но я не собирался переходить границу локации. Об этом я и сказал Лене. Она неуверенно посмотрела на меня, но все же сдвинулась с места и продолжила идти за мной. У границы локации мы остановились. Я уложил Сашу и выпрямился. Но выражение лица Лены заставило меня нахмуриться. Она стояла бледная и неотрывно смотрела мне за спину. В принципе, я догадывался, что она там увидела, поэтому даже оборачиваться не стал. Если Лена увидела стену аннигиляции, значит, времени у меня не просто мало, а катастрофически мало. «Лена», — позвал я. Девушка не ответила, всецело поглощенная зрелищем. Мне пришлось повторить, повысив голос. «Лена!» Девушка вздрогнула и заторможенно перевела взгляд на меня. Я вытащил из инвентаря пропуск в следующую локацию и протянул его девушке. «Если не вернусь, а эта хрень будет уже совсем рядом, активируй пропуск и уходи вместе с Сашей. Все ясно?» Девушка молчала, ее глаза наполнились слезами, а губы задрожали. «Лена!» — крикнул я, взял ее руку и вложил пропуск ей в ладонь. «У меня нет времени на это, ты меня поняла?» Я смотрел прямо в глаза девушки, пока она не кивнула. «Вот хорошо», — сказал я и посмотрел на Сашу. «Это план Б, на всякий случай, но он не понадобится, потому что мы с Алексой вернемся». Девушка быстро вытерла ладонью глаза и снова кивнула, на этот раз более уверенно. Я уже не стал больше задерживаться, развернулся и побежал навстречу сияющей стене, которая безвозвратно уничтожала все на своем пути без шанса на спасение, что не говоря, а выглядело красиво. Почему-то многие самые смертоносные вещи в жизни выглядят красиво. С этими мыслями я добежал примерно до центра локации, которая осталась между границей и стеной, остановился, набрал в грудь побольше воздуха и крикнул: «Неотвратимый, хватит прятаться за спинами девушек, выходи!» На ответ я не рассчитывал, судя по его действиям. Неотвратимый был слишком труслив, чтобы действовать в открытую. Но я хотел, чтобы он знал, что я иду за ним, пусть и нервничает. Когда люди нервничают, они допускают ошибки. Как я и думал, ответа не последовало. Я раскрыл список навыков и активировал эхо разума. Охота началась. Первичное сканирование ничего не показало, поэтому я начал медленно идти вперед, немного забирая влево. Медленно я продвигался по кругу, но сканер молчал, время действия иссякало. Я начал думать, что они успели уйти слишком далеко, и сканер не достанет, либо о худшем варианте думать мне не хотелось. Вспомнились капли крови на полу в том здании, где неотвратимый взял под контроль Алексу. Если судить по количеству кровавых пятен, рана девушки была серьезнее, чем я предполагал изначально. Это плохо, но могло сыграть мне на руку. Если контроль этого урода зависит от физического состояния жертвы, то ослабленный организм девушки может здорово снизить его влияние. Это поможет мне достучаться до Алекса, но я не стал всецело полагаться на такой исход событий. Хоть неотвратимый трус, но он, безусловно, опасный трус, и недооценивать его не стоит. Слишком многие погибли из-за того, что решили, будто кто-то слабый не представляет опасности. На перекрестке улиц я остановился. Посмотрел на стену аннигиляции. Она стала двигаться быстрее, теперь была еще ближе, чем до этого. Видимо, по задумке мудаков из Содружества, эта штука должна была постепенно разгоняться. Нужно поторопиться, поэтому я решил сократить путь и направился к ближайшему зданию, которое было похоже на торговый центр. Внутри многие стены оказались разрушены, поэтому хорошо был виден выход на параллельную улицу. Я уже двинулся вперед, намереваясь пройти здание насквозь, как внезапно почувствовал слабый импульс. Едва уловимое присутствие, оно исходило откуда-то снизу. Нужно спуститься и проверить. Я начал осматривать помещение на предмет лестницы или хотя бы дыры в полу. И вскоре нашел спуск. Вдалеке я увидел полуразрушенную лестницу, ведущую на цокольный этаж. Я подбежал к ней и стал аккуратно спускаться, стараясь не издавать лишнего шума. Все это время я внимательно отслеживал, что показывает сканер. И, наконец, он показал две яркие точки. Одна ближе, а вторая чуть в отдалении. Я активировал клинок и ускорился, внимательно глядя по сторонам. Видимо, раньше это была подземная стоянка или что-то похожее на нее, потому что местами были заметны груды ржавого металла, которые стояли в рядок. На этаже царила тишина, нарушаемая лишь свистом сквозняка. Я прошел еще метров пять, когда увидел силуэт человека, невысокий рост, хрупкое телосложение и темная коса. Алекса. Она стояла спиной ко мне, ее винтовка была опущена, а плечи слегка подрагивали. Я замер, оценивая ситуацию, от нее не веяло угрозой, но я догадывался, что это могло быть очередной ловушкой. С таким необычным классом неотвратимый наверняка был мастером манипуляций. «Алекса», — негромко позвал я, не приближаясь к девушке. «Это я, Кир», — она не ответила. Ее тело слегка покачнулось, как будто она едва держалась на ногах. Я сделал еще один шаг вперед, и в тот же момент она резко развернулась. Ее взгляд был странным. Вот он, пустой и безжизненный, а в следующую секунду он полон боли и мольбы. Девушка пыталась бороться с навязанной болью, Алекса сопротивлялась, несмотря на потерю крови и прочие обстоятельства. «Кир», — проговорила она сдавленно. Голос ее был едва слышен, словно она выталкивала слова через силу. «Уходи. Он здесь». Я сжал клинок покрепче и осмотрелся. Время действия. Эхо разума уже закончилось, но я и так знал, что он где-то рядом. Подъем наверх здесь был только один, а мимо меня этот гаденыш не прошел бы, значит, он здесь, и Алекса это только что подтвердила. Но как бы я ни вглядывался в темные углы, а никого так и не заметил, кроме Алексы, которая, казалось, балансировала на грани между собственным «я» и чужой волей. «Алекса, слушай меня». Я медленно приблизился к ней, стараясь не делать резких движений. «Ты сильнее его, ты можешь вырваться, слышишь?» Она покачала головой, ее пальцы судорожно сжали винтовку. Я видел, как она пытается поднять оружие, но ее руки дрожали, изо всех сил противясь приказу. «Не могу». Ее голос прервался. «Он слишком силен». Внезапно ее тело напряглось, и глаза снова стали пустыми. Она резко подняла винтовку, нацелив ее на меня. Я едва успел отпрыгнуть в сторону, когда пуля прожгла воздух рядом с моим ухом. Внешне все выглядело так, будто она стреляла без колебаний, но я видел, что, нажимая на спусковой крючок, Алекса внутри сопротивлялась, намеренно мешая прицельной стрельбе. «Алекса!» — крикнул я, пытаясь достучаться до нее. «Борись!» Она снова выстрелила. И я бросился в укрытие за обломком стены. Пули с шипением врезались в бетон, разбрызгивая осколки. Времени ждать, пока Алекса придет в себя, у меня не было. Если я не остановлю ее, она либо убьет меня, либо неотвратимо доведет ее до полного истощения, либо аннигиляция уничтожит нас всех. Я активировал клинок и выждал паузу между выстрелами. Выскочил из укрытия. Алекса снова повернулась ко мне, готовясь выстрелить, но я был уже слишком близко. Я ударил ее по руке, выбивая винтовку, и схватил за плечи. «Алекса!» — Я тряхнул ее, стараясь вывести из-под контроля. «Ты сильнее, чем какой-то системный навык!» Ее глаза на мгновение прояснились, и я снова увидел в них страх и боль. «Кир!» — она прошептала. «Он в моей голове. Я не могу». «Можешь!» — убежденно проговорил я. «Ты уже это делаешь. Где он? Укажи направление, и все. Мне нужно только направление!» Взгляд девушки снова стал пустым и безжизненным. Ее руки безвольно повисли вдоль тела, а потом она покачнулась и полетела на пол. Я еле успел ее подхватить. Алекса потеряла сознание. Что ж, способ борьбы. Ну, по крайней мере, так она никому не навредит. Опустив ее на пол, я встал и сделал несколько шагов к лестнице, чтобы дождаться неотвратимого там. Но внезапно я почувствовал чужое присутствие в своем разуме. Холодное, скользкое, словно липкие щупальца, оно пыталось проникнуть в мое сознание, лишить меня воли. Неотвратимый. Явился, значит, и пытается захватить контроль над моим разумом. Видимо, живой я ценнее для него, чем мертвый. Я стиснул зубы, сопротивляясь его влиянию. Вообще, я рассчитывал, что аномальный ментальный щит сработает в этот раз, но произошла осечка. Щит не сработал, оставив меня один на один с противником. Моя голая воля и его воля, усиленная навыком. Я сопротивлялся изо всех сил, но враг был не менее настойчив. Краем сознания я отметил, что мои мысли начинают путаться, а тело перестает слушаться. Уведомления системы, которые бесконечно мелькали перед глазами, тоже не помогали делу, а только отвлекали. «Внимание! На вас применили ментальное воздействие. Успешно! Успешно!» Стискивая зубы, все сильнее ощущал, как чужая воля давит на мой разум с успехом многотонного пресса. Мысли путались все сильнее, тело становилось тяжелым, словно его наполнили свинцом, а противный тихий писк, не переставая, зудел где-то внутри головы. «Сдайся, сдайся, отдохни, ты так устал, зачем бороться, отдохни, сдайся!» Я схватился за голову и заорал, вложив в этот крик всю свою волю, все свое желание бороться, всю злость, которую я испытывал с момента появления в этом мире. «Хватит!» Внутри моей головы будто что-то взорвалось. Я почувствовал, как моя воля, словно раскаленный клинок, прорезает липкую паутину чужого влияния. И, наконец, пришла благословенная тишина, а затем появилось уведомление. «Вы достигли второго уровня эволюции аномалии. Адаптация. Вам доступны новые навыки. Получен уникальный навык отражения П. Описание навыка. Вы частично можете отражать ментальные атаки на врага. С 50% шансом срабатывания вы можете установить двухсторонний канал связи с менталистом. Он будет чувствовать вас, а вы его. Внимание! Аномалия начинает влиять на вас. Возможны последствия в виде галлюцинаций». Это было похоже на пробуждение от долгого сна. Я резко вздохнул, ощущая, как контроль над телом возвращается, затем медленно выдохнул. Ментальное давление ослабло, но не исчезло полностью. Неотвратимый все еще был здесь, где-то рядом, и он не собирался отступать. «Ты силен!» Раздался голос визгливый, насмешливый, он звучал не снаружи, а внутри моей головы, словно эхо. «Но ты не сможешь долго сопротивляться, ты уже на грани». Я не ответил. Вместо этого я сосредоточился на своих ощущениях, пытаясь определить, откуда исходит это давление. Если я смогу его найти, то смогу и уничтожить. Сначала я ничего не чувствовал, только пустоту и холод, но потом в глубине своего сознания я уловил слабый импульс. Он был едва заметным, словно тонкая нить, протянутая в темноте. Я ухватился за него и потянул. То, что я на верном пути, подтвердило и уведомление от системы. «Сработал 50% шанс навыка отражения. Вы успешно установили связь с игроком неотвратимой». «Ты что делаешь?» Голос неотвратимого в моей голове стал громче, но в нем появилась нотка неуверенности. «Ты не можешь!» «Молчи!» – прошипел я, чувствуя, как связь укрепляется. «Ты сам дал мне ключ!» Я открыл глаза и резко встал. Теперь я знал, где он. Неотвратимый прятался в дальнем углу парковки за грудами металлолома, которые некогда были причудливым транспортом. Он думал, что будет там в безопасности, но он ошибся, связавшись со мной. Я двинулся вперед, игнорируя остатки ментального давления, которым он все еще пытался сбить меня с толку. Шел я уверенно, как по навигатору. Вероятно, времени у нас осталось еще меньше, и стена аннигиляции уже на подходе. Если я не успею разобраться с этим придурком, то мы с Алексой бесславно погибнем здесь. «Ты думаешь, что сможешь меня остановить?» Между тем голос неотвратимого снова зазвучал в моей голове, но теперь в нем слышались злоба и ненависть. «Ты ничего не понимаешь, я кукольник! Я управляю вами, как марионетками! Мне уготована великая миссия! Они обещали!» «О, не звезди! Ты управляешь только теми, кто позволяет проделывать с собой подобное, либо теми, кого застал врасплох!» — ответил я, подходя к груди металла. «Но я не из их числа!» Я резко отшвырнул в сторону ржавую дверь, за которой прятался неотвратимый. Он сидел там, скрючившись, худой и бледный, с безумным блеском в глазах. Его руки были подняты, словно он держал невидимые нити, а лицо его было искривлено в причудливой гримасе. Такое бывает у детей, когда они вот-вот заплачут. «Ты не посмеешь!» — прошипел он и вжался в стену за его спиной. «Уже!» — сказал я и бросился вперед, активировав клинок. Неотвратимый попытался уклониться, но куда ему? Я был гораздо быстрее. Мой клинок пронзил его плечо, и он завизжал от боли. Его контроль над моим разумом ослаб, но он все еще пытался сопротивляться. «Ты не понимаешь!» — визжал он, брызжа слюной. «Они приказали мне, они хотят тебя живым или мертвым!» «Кто?» Я знал ответ, но нужно было убедиться. «Я не могу, они накажут!» Он захныкал, как маленький ребенок. «Мерзкое зрелище, тоже мне властелин мира». «Кто?» — повторил я вопрос, и снова ударил его, на этот раз в живот. Неотвратимый упал на колени, хватая ртом воздух. Его глаза были полны страха и боли, но в них также читалось и ненависть, и зависть. Он понимал, что проиграл, но все еще пытался выторговать свою жизнь. Я наклонился над ним, сжимая его за горло. «Говори», — приказал я. «Что Содружество хочет от меня, почему я им нужен?» Неотвратимый закашлялся, пытаясь вырваться, но моя хватка была железной. «Они хотят твою силу!» — прохрипел он. «Ты не такой, как все. Они подозревают, что у тебя есть что-то. Вещи или знания, они хотят изучить тебя или уничтожить». Я сжал его горло сильнее. «Алена, Саша, Алекса, зачем они им?» «Они приманка!» Он захихикал, несмотря на боль. «Чтобы ты шел за ними, чтобы ты попал в ловушку. Они обещали оставить их мне». Я почувствовал, как гнев закипает внутри меня. Эти твари использовали моих друзей, чтобы добраться до меня. Как же они ошибались в методах. Краем глаза я зацепил свечение. Повернулся и увидел, как стена аннигиляции поглотила дальнюю часть здания вместе с парковкой. Неотвратимый тоже повернул голову и сглотнул. Он тоже понимал, что время на исходе. «Ты больше не нужен». Я схватил его за шкирку и потащил по полу. «Пожалуйста!» — законючил он. «Не убивай! Хочешь, я буду для тебя порабощать новых людей? Вместе мы достигнем невиданного величия!» Я поморщился. «Ну и слизняк гнилой!» «Ответь на последний вопрос!» — сказал я, подходя к Алексе и прикидывая, сколько метров до стены аннигиляции и как быстро она движется. «Конечно!» — закивал он, заерзал на коленях, то и дело бросая быстрые взгляды на приближающуюся стену. «На любой вопрос!» «Как снимаются твои метки?» Кукольник отвел взгляд в сторону и заявил. «Вообще никак. Возможность появится позже, поэтому я нужен тебе!» «И даже смерть твоя не снимет метки!» Он отрицательно замотал головой, я понял, что он врет. Но не подал виду. Я повернул голову, стена аннигиляции была уже совсем близко. «Ладно», — сказал я спокойно. «Вставай!» Кукольник с готовностью подорвался на ноги, в его глазах зажглась надежда и злорадный огонек. Я намеренно повернулся к нему спиной, давая шанс ему атаковать меня. И неотвратимый не подвел. Он выхватил из инвентаря кинжал и резко бросился на меня. Я уклонился, развернулся и со всей силы пнул его в грудь. Неотвратимый заорал и полетел спиной вперед, прямо в объятия костлявой. Он упал на землю и попытался затормозить, но законы физики — упрямая вещь. По инерции его протащило еще сантиметров 10, и этого хватило, чтобы он одной только макушкой головы коснулся стены аннигиляции. Раздался дикий вопль, но оставаться и досматривать до конца это зрелище я не стал. Мне предстояло сыграть в догонялки со смертью. Я подхватил Алексу на руки и помчал к границе локации на пределе своих возможностей. Я выжимал из организма и характеристик все возможные ресурсы. Бежал так, что где-то на середине пути ветер начал свистеть в ушах, а глаза стали слезиться. И все равно я едва успевал. Стена аннигиляции неумолимо надвигалась, ускоряясь с каждой секундой все быстрее. Вот показался знакомый поворот, за которым раньше тусовался босс. Еще немного, и там скоро и граница. Какой-то обломок камня попался под ноги. Я оступился и стал заваливаться вперед вместе с Алексой. Замедлился, но на ногах устоял. Кинул быстрый взгляд через плечо. «Твою мать!» — проговорил я и снова сорвался на бег. Вывернул из-за поворота и заорал. «Лена, пропуск!» Девушка вскочила на ноги и замерла. В голове снова пронеслась мысль, что она сейчас впадет в очередной ступор, но нет. Заминка девушки длилась всего несколько секунд, а потом в ее руке блеснул пропуск. Она что-то нажала, и по прозрачной стене границы прошла радужная рябь. Я хотел крикнуть Лене, чтобы она подхватила Сашу, но девушка догадалась и без моих подсказок. Правда, поднять ее у нее не получилось, поэтому она схватила Сашу за руки и волоком потащила через границу, но полностью пересекать границу она не решилась. Почти у самой границы я крикнул Лене «Тяни!» И она со всей силы дернула тело Саши на себя, затаскивая ее полностью в следующую локацию. Следом на всей скорости проскочил и я с Алексой на руках. И только сейчас в голову закралась мысль: «А что, если граница не остановит аннигиляцию?» Я остановился и обернулся. В груди жгло так, будто я углей раскаленных наглотался. Рядом застыла бледная Лена. Мы стояли и наблюдали, как на нас надвигается сияющая стена смерти. Миг, и она врезается в границы между локациями и разлетается в разные стороны разноцветным дымом. Мы с Леной синхронно облегченно выдохнули. Но ненадолго. Сзади раздался щелчок, какой бывает только от взведенного затвора. А следом послышался хриплый мужской голос. «Девушку на землю и медленно повернись, парень».